«Я слыву здесь за остряка», — сказал он мне в течение разговора. «Вы этому не верьте. Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух. Оттого я так и развязен. И зачем мне церемониться в самом деле? Я ничье мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь. Я зол, что ж такое? Злому человеку, по крайней мере, ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите. Ну вот, например... Ну вот посмотрите на нашего хозяина. Ну из чего он бегает, помилуйте. То и дело на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит. Эка невидаль, сановное лицо. Вот-вот, опять побежал, заковылял даже, посмотрите. И Лупихин визгливо засмеялся. «Одна беда, барынь нету», продолжал он с глубоким вздохом. Холостой обед. А то вот где нашему брату поживо? «Посмотрите, посмотрите!» — воскликнул он вдруг. «Идет князь Козельский. Вон этот высокий мужчина с бородой в желтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал. И всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам один, как пара купеческих лошадей. А изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволит улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек. И сам иногда острит, даром, что проездом здесь живет, зато как и острит. Не дать не взять, тупым ножом бечевку пилит. Он меня терпеть не может, пойду поклонюсь ему». И Лупихин побежал навстречу князю. «А вот мой личный враг идет», — промолвил он, вдруг вернувшись ко мне. «Видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове? Вон что шапку сгреб в руку, да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк. Я ему продал за 400 рублей лошадь, которая стоила 1000. И это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня». А между тем сам до того лишен способности соображения, особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь «Здравствуйте», а он отвечает «Чего-с?» «А вот генерал идет», — продолжал Лупихин, «штатский генерал в отставке, разоренный генерал. У него дочь из свекловичного сахару и завод в Золотухе. Виноват, не так сказал». «Ну да вы понимаете?» «А, и архитектор сюда попал. Немец, а с усами, и дела своего не знает. Чудеса!» «А впрочем, на что ему и знать свое дело-то? Лишь бы взятки брал, да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян». Лупихин опять захохотал. Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько приверженных домочадцев и усердных гостей. Шумный разговор превратился в мягкий приятный говор, подобный весеннему жужжанию пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса Лупихин и великолепный трутень Козельский не понизили голоса. И вот вошла, наконец, матка, вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись, даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше. Покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою «А», произнесенное протяжно и в нос. С негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, в Все общество отправилось в столовую, тузами вперед.